Приложение Б. Список сатрапий и гимнасиев Серой Земли. Дрем. Столичная сатрапия, самая богатая и густонаселенная. Расположена на берегу залива Бурь. Здесь находится столица, Ихарий. Губернатора как такового нет. Дремом управляет непосредственно Совет 12, 11 миллионов жителей. Ихарийский гимнасий. Самый крупный и самый престижный гимнасий, находящийся в столице. Свыше 40% от общего числа студентов, 17 факультетов, самый высокий уровень преподавания. Большая часть членов Совета 12 вышла именно из Ихарийского гимнасия. Хоквилл – так называемая сатрапия номер 2, самая богатая и населенная после Дрема. Здесь расположен крупнейший город после столицы – Гонориан. В Хоквилле очень хороший климат, много рек и озер. Здесь расположен крупнейший гимнасий после Ихарийского, Гонорианский, в котором обучают телепортации и управлению потоком времени. Губернатор – Молдавия Пушистая, Красный Плащ, 7 миллионов жителей. Гонорианский гимнасий – второй по величине и престижности гимнасий, 15% от общего числа студентов, 5 факультетов – телепортация, темпофлекция, теневое искусство, иллюзорность, любовная магия. Персин – центральная сатрапия, не имеющая выхода к морю. Холмистая местность, ровный климат. Основное занятие жителей – скотоводство и земледелие. Губернатор – Мангор Вулкан, Красный Плащ, 4 миллиона жителей. Червелинский гимнасий, 2 факультета – строительное колдовство и кулинарное колдовство. Кейвен – самая южная сатрапия, также занимающаяся в основном скотоводством и земледелием. Очень ровный ландшафт. Губернатор Рютаро Айсберг, Красный Плащ, 4 миллиона жителей. Гимнасий огня и льда, 2 факультета, пиромантия и криомантия. Разер, юго-западная сатрапия, вытянувшаяся вдоль океана. Издревле специализируется на морской торговле, рыбной ловле, судостроении. Жизнь большинства местных обитателей тесно связана с морем. Губернатор Тоскурита Кипяток, Красный Плащ, 3 миллиона жителей. Морской гимнасий. Подготавливают флотских колдунов. 2 факультета – аэромантия и гидромантия. Кастильо. Северо-западная сатрапия. Кузница Серой Земли. Здесь расположены богатейшие рудные залежи. Здесь добывают железо, серебро и цветные металлы. На юге сатрапии разместился обширный комплекс заводов и фабрик. Губернатор Ивасир Станок. Красный Плащ. 3,5 миллиона жителей. Военный гимнасий. Колдовской гимнасии совмещены с офицерским училищем. Подготавливают будущих военных. 1 факультет. Армейское колдовство. Себ. Самая крупная сатрапия, но отнюдь не самая населенная. Себ своего рода гигантский колдовской полигон. Магический фон в почве и воздухе очень высок. Значительная часть территории приходится на темные горы, буквально кишащие вампирами Сумура. Люди здесь живут лишь по необходимости. Официального губернатора нет. Ранее Себом управляла сама Асмодея Грозная, 110 тысяч жителей. Кровавый гимнасий находился под личным патронажем Асмодеи Грозной. Деления на факультеты нет, обучают всему понемножку. Основной упор делается на вампиризм, проклятие, а не магию. Среди учащихся преобладают полукровки, рожденные от демонов. Микада – торговая сатрапия на северо-востоке. Неофициальное название – Серые ворота. Микада расположена ближе всего к восточным королевствам Нумирадиса, также населенным серокожими. В этой сатрапии довольно часто можно увидеть иностранных гостей и даже эмигрантов из других стран. Губернатор Яанг Великан, Красный Плащ, 5 миллионов жителей. Дипломатический гимнасий. Деления на факультеты нет, обучают всему понемножку. Именно здесь подготавливают будущих послов для иностранных держав. Мегалат. Восточная сатрапия. Лесистая, холмистая, малонаселенная. Жители промышляют рыбной ловлей и земледелием. Ведут тихую и спокойную жизнь. Крупных городов нет. Губернатор – Дебак Стучащий, Оранжевый Плащ. 700 тысяч жителей. Костяной гимнасий, 1 факультет, некромантия. Баюки – горная сатрапия. Населена очень слабо. В основном горные племена. Некоторые из них даже не подозревают, что являются гражданами Серой Земли. Они просто живут высоко в горах, как жили до них деды и прадеды. Колдунов здесь очень мало. Губернатор – Штурмвал, метатель камней, Оранжевый плащ. 450 тысяч жителей. Горный гимназий. Один факультет. Артефакторика. Канульеро. Самая северная и малонаселенная провинция. Большую часть составляют дикие джунгли. На берегу океана стоит ледяной замок, в котором уже многие годы живет Астарон Ледяной. Губернатор Миронос Голубец. Оранжевый плащ. 90 тысяч жителей. Турингианский гимназий. Один факультет. Бестиология. Кензя. Юго-восточная провинция. Самая бедная область страны. Здесь расположена небольшая пустыня. Желтая бабушка. Губернатор Арданг Губернатор. Оранжевый плащ. 650 тысяч жителей. Калиматрианский гимназий. Один факультет. Геомантия. Приложение В. Выдержки из путевых заметок Морикао Полеццо, ларийского путешественника, посетившего Серую Землю в 7139 году от нисхождения Ивы. Ихари – столица Серой Земли и крупнейший город на всем Раре. Общая численность населения – 1,5 миллиона человек. Практически все серые, иноземца на улице увидеть очень сложно. Ихари – портовый город, расположенный на берегу залива Бурь. Вопреки названию, это очень тихая бухта, идеальное место для стоянки судов и кораблестроения. Порт очень важен для жизни города. Через него поступает добрая половина всех товаров. Здесь не так часто доводится увидеть иностранные суда. Иноземные купцы опасаются возить товары в страну ужасных колдунов. Однако для многих жажда наживы затмевает страх, не говоря уж о собственных кораблях серых, альдареях. Десятки разных моделей, от военных до пассажирских. Здесь же огромные доки, на которых заправляет Асанта Шторм. Другую половину товаров возят сухопутным путем. Ихари расположен в центре настоящей дорожной паутины, раскинувшейся по всей Серой Земле. Дороги в этой стране очень хорошие, климат благоприятный. На сухопутной торговле отрицательно сказывается отсутствие ездовых животных. Большую часть грузов перевозят вручную, на небольших тележках-рикшах. Однако в последнее время эту работу все больше берут на себя цереке. Волшебные насекомые, созданные колдунами. В Ихари не удастся увидеть рынок или базар. Торговля под открытым небом здесь практически не развита. Улицы большую часть времени малолюдны. Горожане предпочитают находиться под крышей. Там они живут, общаются, работают, торгуют, ведут дела, развлекаются. За несколькими исключениями все жизненные процессы проходят в зданиях. Вся власть в столице находится в руках Совета 12. Его глава, Бестель Гласудхаус, занимает также должность городского главы. Он закон, он власть. Однако реальное управление городской жизнью осуществляет мать главы совета, Руаха Карга. Именно она пристально наблюдает за всем происходящим, выискивая малейшие ростки бунтов, недовольства, крамолы. Правда, за последние годы повелительница Руаха несколько сдала и передоверила изрядную часть дел более молодой колдунье, Турсея Росомахе. Она возглавляет службу внутренней безопасности, перед ней же отчитывается городская стража. Главный кабинет повелительницы Турсея располагается в промансере Хилери, цитадели ужаса, огромной каменной тюрьме за городом, посреди обширной пустоши. Эту пустошь патрулируют автоматы, стреляющие огнистыми лучами из глаз, а в самой тюрьме службу несут костяки. Несмотря на все усилия Руахи и Турсеи, преступность в Ихарии до сих пор еще не искоренена. Законы Серой Земли суровы, одних казнят на месте, тут же отдавая труп некромантам или Муроку Вивисектору, других навечно отправляют в промансери Хилери. И все чаще можно услышать слухи, что колдуны собираются возвести портал в мир демонов, куда будут отправлять всех провинившихся. Но пока еще воровские шайки в Ихари существуют. Некоторые отчаянные бандиты нашли себе приют в столичной канализации, исполинском лабиринте, раскинувшемся под всем городом. Жизнь здесь сложна и опасна. Вот уже много веков колдуны сбрасывают в канализацию отходы и результаты неудачных экспериментов. В канализации бродят диковинные монстры, а порой встречаются и блуждающие заклинания. Некоторые колдуны-ренегаты, преступники, бунтовщики, безумцы тоже нашли себе приют именно здесь. Здания Ихария весьма и весьма однотипны. Почти все выстроены из серого камня, похожи на лежащие плашмя кирпичи. Этажей чаще всего 4. Дома строятся по единому стандарту, в каждом множество квартир, битком набитых простонародьем. Единственное украшение – каменные статуи, возвышающиеся то тут, то там. Это не просто украшения, это могилы колдунов. В Серой Земле не принято ни сжигать их, ни закапывать в земле, ни тем более превращать в нежить. Умершим колдунам придают красивую позу и превращают в камень, а потом ставят где-нибудь на улице, пусть люди всегда помнят ушедшего повелителя. Ихарий – некрасивый город, тусклый и невзрачный. Здесь не слишком приветствуются архитектурные излишества и красоты. Зато и заблудиться здесь сложно. Все дома пронумерованы, улицы прямые, как струны. Правда, довольно узкие. Но к чему широкие улицы в городе, в котором все передвигаются пешком? В центре Ихария возвышается исполинское здание – Промансерия Царука, цитадель власти. Главный корпус – почти правильный куб небывалой высоты. Колоссальная библиотека. Зал совета в форме правильного двенадцатигранника. Огромный балкон, выходящий на центральную городскую площадь. Да можно ли перечислить все достопримечательности Промансерии Царука? Передвигаясь по ее коридорам, будьте осторожны, не повстречайтесь с ее главным ужасом – призраком безумного колдуна Тевилдорма. Кроме этого, к великой цитадели пристроено и несколько вспомогательных корпусов. В восточном корпусе ведут исследования алхимики, там производятся колдовские эликсиры и мелкие амулеты. Западные разделили некроманты и бестиологи. По его коридорам бродит нежить, а из-за решеток рычат чудовища. Северный корпус – гостевой, предназначенный для посольств чужеземных держав. Южный корпус – складские помещения и квартиры прислуги. Здесь живет Ропер Чистящий, бессменный дворецкий и управляющий Промансерии Царука, носящий желтый плащ. В Ихарии хватает и других удивительных зданий. Одно из немногих действительно красивых строений – двуглавая башня, в которой обосновались метеомаги. Здесь они наблюдают за звездами, исследуют вопросы мироздания и, конечно же, обеспечивают Ихарию хорошую погоду. Дождь над городом идет лишь тогда, когда его заказывает Совет 12. Другое здание-гигант – Великая Арена. Здесь ведутся колдовские поединки, колдовские дуэли. Низший не имеет права бросить вызов высшему. Высший вправе убить на месте разгневавшего его низшего. Но если поссорились два колдуна в одинаковых плащах, арена ждет. Такие споры решаются здесь и только здесь. Вход на арену бесплатный. Это любимое зрелище черни, одно из немногих шумных развлечений, доступных в Ихарии. И именно здесь проводятся ежегодные экзамены для высших плащей, желтых и оранжевых. В течение трех суток Совет 12 в полном составе наблюдает за амбициозными кандидатами, из кожи вон лезущими в демонстрации своих способностей. Удачливые желтые становятся оранжевыми, удачливые оранжевые – красными. Но как же немного их, удачливых? Большинство уходит несолоно хлебавши, твердо веря, в следующем году получится. По всему городу разбросаны храмы древних. Службы не прекращаются здесь ни на минуту. Далеко не во всех ритуалы отправляют колдуны, их не хватает на каждый храм. Однако в главном храме ежедневный обряд проводит сам Тахим Тьма. Он всегда рад видеть у себя в гостях правоверных ктулхуистов. На юге Ихария высится здание главного городского госпиталя. Колдуны-целители не только лечат здесь, но и получают новые бесценные знания. Поэтому двери госпиталя не закрываются ни перед кем. Всякий, пришедший сюда, может рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь. А если случай окажется особенно сложным, пациента передают главврачу, Тараю Жизнь, любимому ученику Мурока Вивисектора и лучшему целителю Серой Земли. На восточной окраине размещен Ихарийский гимназий, крупнейшее учебное заведение в стране. 11 остальных размещены в других 11 сатрапиях и в подметке не годятся великому Ихарийскому. Здесь учатся почти половина всех студентов-колдунов. Вот уже полвека гимназия возглавляется одним и тем же ректором, Кибракией Мудрой, чей могучий ум уступает лишь ее же язвительному характеру. Повелительницы Кибраки уже дважды делали предложение войти в Совет 12, но та оба раза отвергала щедрое предложение. Разве может сравниться эта дрянная политика с ее нынешней должностью? А на северной окраине размещен еще один гимназий, 13-й, запретный, закрытый ото всех. Когда-то здесь изучали запрещенное ныне искусство – демонологию. Несколько веков назад в этом гимназии произошло ужасное событие, названное впоследствии «Ночью страха». За одну только ночь погибли 6 членов совета. А колдунов низших уровней никто даже и не считал. Один-единственный человек вышел из того кошмара живым. Посидевший за одну ночь колдун – Тевилдорм Сопливый. В ужасной гимназии никто не суется уже многие века. Говорят, оно все еще там. Кроме гимназии и тюрьмы, на окраинах расположено и много иного. Трущобы, в которых ютится отребье, огромные инкубаторы цирике, производящие бесчисленных шестиногих рабочих. заводы и фабрики, в том числе мощный оружейный комплекс, возглавляемый Руорко-машинистом, солдатские казармы, в одной из которых находится штаб-квартира Ригелиона Одноглазого, питомники для бестий, в которых содержатся вишапи, вампиры Сумура и их пока немногочисленное потомство – вимпиры, любимые детищем урока вивисектора. Ихари – огромный и очень древний город. Начальное образование в Серой Земле бесплатное и обязательное для всех без исключения. 7 лет в школе общего характера с 6 до 13. Там детей учат грамоте и счету, основам географии, истории и естествознания, физкультуре и трудовым навыкам. А также преподают два таких важных предмета, как политграмота и слово древних. По нарастающей, если в первом классе дети всего лишь учат гимн Серой Земли и читают стишки про дедушку Нерлатхотепа, то в седьмом уже штудируют политическо-правовой кодекс и священные книги древних. До 11 лет дети колдунов учатся вместе со всеми. После 5 класса поступают в колдовской гимназии. Простолюдины же оканчивают еще 2 класса, а потом встают перед жизненным выбором, продолжать ли обучение или идти работать. Впрочем, для детей из малообеспеченных семей такого выбора нет. Почти все высшие учебные заведения Серой Земли платные. Большинство из них придерживает несколько бесплатных мест для высокоодаренных абитуриентов и даже выплачивает им стипендии, но получить их удается очень немногим. Поэтому около 80% населения начинает работать уже с 13 лет. Работа бывает разная. Крестьянские дети по окончании начальной школы сразу начинают заниматься тем же, что и их родители – пахать землю, пасти овец. Дети рабочих обычно поступают учениками на заводы и фабрики. Некоторые идут в прислуги. Мальчики, выросшие в портах, становятся юнгами, а затем матросами. Другие вступают в армию, лелея надежду стать капралом или даже сержантом. Более удачливы те, кто наскреб денег на оплату высшего образования. Экономически оканчивают дети банкиров, фабрикантов и богатых купцов, дабы достойно продолжать семейное дело. Те, кому не удается начать собственное дело, идут в управляющие колдунам-феодалам. Те редко утруждают себя хозяйственными заботами. Выпускники юридических институтов становятся чиновниками всех мастей. Высшие чины для простонародья недоступны, но и низшие – очень неплохая судьба. Окончившие военное или морское училище становятся офицерами. Иные выбирают профессию врача, журналиста, школьного учителя. Большинство девочек очень рано выходит замуж. Единственное высшее учебное заведение, которое принимает всех без разбору, не требуя никакой платы и даже вступительных экзаменов – духовная семинария. Тахим Тьма рад любому желающему послужить древним, а сутана-жреца пользуются почти таким же почетом, что и колдовской плащ. Однако идут туда все равно неохотно, уж очень трудно сдать выпускные экзамены. Из 5 поступающих в семинарию лишь один надевает сутану, а остальные куда-то исчезают. И пока еще никто не решился спросить повелителя Тахима, куда деваются провалившиеся семинаристы. Но вернемся к тем счастливцам, которые уже в 11 лет покидают начальную школу, вступая на путь, ведущий к колдовскому плащу. В каждом гимназии первые 3 года – общее обучение. Младший курс, на котором преподают основы основ, обязательный для всякого колдуна. Здесь учат теории и важнейшим практическим навыкам. По истечении 3 года ученики сдают экзамены, демонстрируя, как они усвоили материал. Успешно сдавшие переходят на старший курс и начинают изучать колдовство углубленно, готовясь получить конкретную специальность. Провалившиеся остаются на младшем курсе еще на год, получая дополнительную подготовку. В конце этого дополнительного года они вновь пытаются сдать экзамены. Сдавшие отправляются на старший курс. Тех же, кто провалился и после 4 года, отчисляют. Отчисляют без права восстановления. И это конец всем надеждам и амбициям несостоявшегося колдуна. Можно забыть о крупной должности, о почете и привилегиях. Отныне ты обречен влачить жизнь простолюдина. Те же, кто успешно перешел на старший курс, учатся еще 7 или даже 8 лет, зарабатывая колдовской плащ. Раз в год студент имеет право сменить факультет, сам для себя решая, получать ли широкий, но поверхностный объем знаний, или же выбрать узкую, но углубленную специализацию. От сессии до сессии живут студенты весело. Этому правилу уже многие века. Оно было справедливым в университетах Средневековья, осталось справедливым и в современном мире. Справедливо оно и для гимназии в Серой Земли. Студенты-колдуны точно такие же люди, как и все. Обучение начинается в 11 лет и оканчивается около 22. Иные успевают к 21, другие затягивают до 23, неважно. Главное то, что студенты-колдуны, как и положено студентам, очень молоды. И они пока еще не умеют ценить учебу больше развлечений. Да и разве справедливо то, что лучшие годы жизни, самое яркое и счастливое время, приходится тратить на нудное корпение в пыльных библиотеках и пропахших химикалиями лабораториях? Недаром молодые колдуны, только-только получившие фиолетовый плащ, первое время и думать не думают о том, чтобы куда-то там продвигаться, рваться к более высоким плащам. Да люди мы, или бездушные автоматы в конце-то концов. Гимнасий остался за спиной, на плечах плащ колдуна, дающий неслыханные возможности и привилегии, ну так почему этим не пользоваться? Колдун живет дольше обычного человека, впереди еще уйма времени, чтобы достичь высот. Но пока мы все еще в гимнасии. И здесь главное помнить одно. От студента требуется высокая успеваемость, больше ничего. Дисциплина постольку-поскольку. Правила составляются для прислуги, не для колдунов. Если студент аккуратно посещает лекции, не запаздывает с зачетами и успешно сдает все экзамены, никому и дела нет до того, что он вытворяет в свободное время. Перебарщивать, конечно же, не стоит. Но если талантливый мальчик расшалился и по нечаянности взорвал какое-нибудь строение, да неужели же у кого-нибудь поднимется рука его пожурить? Напротив, следует радоваться, что в гимназии взрастает столь одаренный юноша. Быть может, лет через 30 эти плечи украсятся серым плащом. Разве не памятен нам случай с Гаеваном Катаклизмом, совершенно случайно разрушившим весь гимназий, в котором учился? Небольшой гимназий, правда, даже не в подметке, не годящейся Ихарийскому. Да и отремонтировали его потом вполне успешно. Главное никого не убивать. Шалости шалостями, но серая земля не выиграет, если будущие колдуны начнут убивать друг друга, словно скорпионы в банке. Боевые заклинания лучше применять против врагов, угрожающих родине и древним. На простолюдинах тренируйтесь, их много. Но не учеба единый счастлив студент. Да учеба вообще где-то в самом конце списка. Конечно, студенческая роба – это далеко не колдовской плащ, но все-таки тоже неплохо. Когда студент гимназии выходит в город, то чувствует себя королем. Простолюдины заискивающе улыбаются, стражи берет под козырек, трактирщики и торговцы охотно дают скидки и кредит, уличные забияки опасливо отводят глаза, а смазливые девицы сами прыгают в объятия. Хотя кому нужны эти плебейки? Куда соблазнительнее замутить роман с сокурсницей? Уж она-то не окажется легким орешком, но тем сладостней будет победа. А порой мимолетный флирт перерастает в глубокое чувство. Кому неизвестна история романа Асанте и Делиль, полюбивших друг друга еще совсем детьми? С тех пор прошли десятки лет, но величайшая гидромант и аромантка по сей день остаются счастливейшей парой серой земли. Единственное, чего стоит опасаться во время пьянок и кутежей – столкновение со взрослым колдуном. Уж он-то не станет церемониться с возомнившей о себе детворой. Оттреплет, как неразумных щенков. Причем особенно опасны именно колдуны молодые, сами только-только окончившие гимназии. Этих гречкой не корми, дай ощутить недавно обретенные власть и могущество. А как их ощутить? Проще всего над кем-нибудь поглумиться, конечно. Шпынять простолюдинов быстро надоедает. Собрат колдун может и молнией шарахнуть. А вот студент – самая замечательная мишень. Непременно стоит дать ему почувствовать, насколько ничтожен он в сравнении с тем, кто уже колдун, настоящий колдун. Но в город ходить и не обязательно. В самом гимназии тоже есть чем заняться. Студенческий кампус – самое веселое место в Ихарии. Пьяный угар затекает только во время сессий. В это время гимназия смолкает, студенты погружаются в зубрежку, лихорадочно наверстывая пропущенное. Провал на экзамене – это конец всему, второго шанса уже не дадут. Ихарийский гимназий самый крупный из всех, у него свои обычаи и традиции. Одна из них – ежегодное гранд-соревнование между факультетами. Двое невероятно насыщенных суток, в течение которых студенты соревнуются. Да во всем. Программа фестиваля включает в себя множество спортивных и развлекательных мероприятий. Факультет-победитель получает почетный кубок и с гордостью хранит его весь следующий год. Факультет Ихарийского гимназия – это сплоченное братство, за своих стоящее горой. Но только за своих. Считается делом чести постоянно подстраивать пакости другим факультетам. Сумел украсть цветной пояс у старосты соперников – молодец. Подкинул в их спальню алхимическую бомбочку – молодец. Наложил на кого-то из врагов безвредное, но гадкое заклинание – молодец. Такие деяния всегда добавляют почет и уважение. Чужим факультетам придумывают оскорбительные прозвища. Деканов высмеивают за глаза и подкладывают под двери коровьи лепешки. В то же время своего декана студенты бесконечно уважают, стараясь во всем ему подражать. Именно поэтому прыгунов на факультетах слегка недолюбливают. Вчера еще был врагом криомантом, ледышкой, а сегодня один из товарищей пиромантов. Первое время невольно относишься к такому пришельцу настороженно. Да и сам он хорошо помнит, как нынешние соседи по кампусу еще недавно были врагами, головешками. А вон тот здоровый вообще в прошлом месяце поджег ему робу. Потребуется время, чтобы свыкнуться с тем, что это теперь его новые товарищи. Хотя на старших курсах все это слегка смазывается. Студенты взрослеют, перерастают детские драчки и уже более спокойно относятся к этой вечной войне. Многие здесь сменили не один факультет, имеют друзей в разных кампусах и хранят теплые чувства к прежним преподавателям. Разве можно обзывать цыпленком престарелого профессора, под руководством которого ты в прошлом году совершил первое превращение? Разве ты не помнишь, как добрый старик за тебя радовался, как аплодировал он, когда ты вновь поднялся на задние ноги? А скоро уже выпускной. Великое событие в жизни всякого колдуна. Под завистливыми взглядами младшекурсников тебе наденут фиолетовый плащ и нарекут первым в жизни прозвищем. Возможно, оно будет смешным или обидным. Нет, невозможно, а почти наверняка. Скорее всего, прозвище будет что-то в тебе высмеивать, внешность, черту характера, что-то в биографии. Если оно и будет громким, то разве что в виде издевки. Хлюпика могут поименовать силачом, а трусишку – бесстрашным. Увы, ты еще не совершил ничего такого, за что тебя стоило бы уважать. Всего лишь закончил гимназию, но это только начало пути. Самая первая ступенька к твоему будущему. И только от тебя самого зависит, станет ли оно славным. Конец книги. Озвучил Александр Слуцкий, город Минск, июнь 2018 года.